Сериал Леонида Нечаева «Хроники Нарнии» по роману сказки Клайва Льюиса. Как всегда из ниоткуда, как всегда из никуда, возникает словно чудо, словно новая звезда. Вне законов мироздания, вне времен и расстояния, чтобы в нас остаться раз и навсегда. Нарния, Нарния, волшебная страна. Нарния, где каждый день весна. Нарния, волшебная страна. Все мы счастливы, покуда ниоткуда в никуда возникает это чудо, словно новая звезда. То ли были, а то ли не были, я там был, и я там не был, но во мне осталось раз и навсегда. Нарния, Нарния, волшебная страна. Нарния, где каждый день весна. Нарния, волшебная страна. Здравствуйте, мои добрые друзья. Повесть эта о том, что случилось, когда твой дедушка был маленьким. Она очень важна, потому что без нее ты не поймешь, как установилась связь между нашим миром и волшебной Нарнией. В те дни Шерлок Холмс еще жил на Бейкер-стрит, а Паттер Браун еще не расследовал преступлений. В те дни тебе приходилось бы носить тяжелый ранец с книжками и тетрадками. А школы были еще хуже, чем теперь. Но еда была лучше. А что до сластей, я и говорить не стану, как они были дешевы и вкусны. Зачем тебя зря мучить? И в эти самые дни в Лондоне жила девочка по имени Полли Пламмер. Жила она в одном из домов, прилепившихся друг к дружке тесным рядом. Как-то утром она вышла в крохотный садик позади дома, и мальчик из соседнего садика подошел к самой изгороди. Лицо у него было грязное, словно он копался в земле, потом плакал, потом утирался рукавом. Примерно это, надо сказать, он и делал. Здравствуйте, мальчик. Здравствуй. Как тебя зовут? Полли. А вас? Дигори. Какое смешное имя. Ничего смешного не вижу. А я вижу. А я нет. Я хоть умываюсь, вам умыться надо. Особенно если вы... Ну и что? Ну и ревел. И сама бы ревела, если бы жила всю жизнь в саду, и у тебя был бы пони, и ты бы купалась в речке сколько хочешь, а потом тебя притащили в эту дыру. Лондон не дыра. Если бы твой папа уехал в Индию, и ты бы приехала к тете и дяде сумасшедшему, и все потому, что за мамой надо ухаживать. Она очень больна и умрет. Ну не плачьте, простите, я не знала. Неужели ваш дядя сумасшедший? Да, или еще хуже. Он что-то делает в мансарде. Тетя Летти меня туда не пускает. Странно, а? А-а-а. Но это еще что? Один раз, то есть вчера вечером, я проходил мимо лестницы и слышал, что в мансарде кто-то кричит. Может быть, он там держит сумасшедшую жену? Да, я тоже подумал. А может, он печатает деньги? А может, он пират, как в острове Сокровищ, и прячется от прежних друзей? Ой, как интересно. Вот не знала, что у вас такой замечательный дом. А тебе интересно, а мне в этом доме ночевать. Лежишь, а он крадется к твоей кровати. Ой. А глаза у него жуткие. Ой. Полли, Полли, завтрак готов. Мама зовет. Иду, мамочка. Тигри, у тебя есть дома свеча? Конечно, есть. Приходи завтра сюда и захвати свечу. Я тебе кое-что покажу. До завтра. Так познакомились Полли и Дигори. На следующий день с утра зарядил мелкий противный дождь. Привет, Полли. Привет, Дигори. Ничего себе погодка. Так можно все каникулы просидеть дома. А зачем сидеть? У меня есть кое-что поинтереснее. Пошли? Пошли. А куда? В каюту пиратского капитана. И Полли подвела его к маленькой, едва заметной дверке в задней стене своего дома. Давай свечу. На. Ух, темень страшная. Ой. Держи голову пониже. А? И не топай громко. Тигри, на-ка, посвети мне. Тут надо проползти на четвереньках. Вот так. Ага. Давай свечу. На. Ползи. О, черт! Ну что? Ой. Зачем тут висит сковорода? Сковорода? Это рында. Корабельный колокол. А тут здорово. Прошу в кресло капитана. А теперь по случаю прибытия пир. Ого, яблоки, имбирный лимонад. Лимонад. Чистейший ямайский ром. Пей. Что, прямо из бутылки? Пираты пьют ром только из горлышка. О, отличный ром! Не так громко, а то нас услышат во всех домах сразу. Это почему? Дома на нашей улице стоят вплотную, и чердаки из одного переходят в другой. Интересно. Значит, мы можем пройти все дома насквозь? Да. Ой. Что такое? Мы в них залезем. И нас схватят, как воров. Нет уж, спасибо. Ну, какой ты умный. Мы залезем в пустой дом. Сразу за твоим. А что там такое? Дом пустой. Папа говорит, там давно никого нет. Посмотреть надо. Если в том доме никто не живет, значит, в нем водится... Пойдем? Пойдем. Нет, если ты не хочешь, не ходи. Нет, я пойду. А как мы узнаем, что мы в том доме? Очень просто. Мы будем считать балки. У нас в каждой комнате на потолке по 3 балки. Это 9. Да 4 балки на стены. Это 13. И у нас также. Значит, 26 балок. А дальше уже тот пустой. Только не думаю, что он совсем пустой. А какой же? Кто-нибудь там скрывается, а выходит ночью, спрятав фонарь под плащом. Наверное, шайка жутких злодеев. Они от нас откупятся. Нет, не может дом стоять пустой столько времени. Это какая-то тайна. 11, 12, 13. Наш дом мы прошли. Папа думает, там протекают трубы. Взрослые всегда думают неинтересное. Это уже твой чердак. Паутины тут. Лет 100 никто сюда не подымался. Все, ваш дом мы тоже прошли. Стена. Ну, я так и думал. Пошли назад. Ох, Полли, Полли, что ж ты такая любопытная? Может, все было бы хорошо, послушай ты, Дигори, и не увидела бы ты эту... дверь! Ну-ка, посвети сюда. Видишь, за паутиной дверь. Да, дверь. А за ней чердак пустого дома. Только как ее открыть? Ручки-то нет. А вон, видишь, шпенек какой-то торчит. Повернуть его. Ну, если ты не боишься, а то хочешь, я поверну. Я сам. Дверь распахнулась, и неяркий дневной свет показался детям ослепительным. Перед ними был не пустой чердак, а простая, хотя и пустоватая комната. Ведомые непреодолимым любопытством, Полли задула свечу и ступила туда бесшумно, словно мышь. В камине горел огонь, а перед камином спиной к ним стояло высокое кресло. Между креслом и Полли посреди комнаты стоял очень большой стол, заваленный множеством предметов. Но прежде всего в глаза бросался ярко-алый деревянный поднос, на котором лежали кольца. Разложены они были по два, желтые и зеленые, потом промежуток, потом еще желтые и зеленые. Размеры они были обычными, но сверкали ослепительно. Вы и представить себе не можете, как они дивно сверкали. Иди. Тут никого нет. Было чего лезть. Совсем он не пустой. Давай уйдем, пока они не вернулись. Как ты думаешь, кто здесь живет? Да какое нам дело? Да, давай. Но он не договорил. Кресло с высокой спинкой задвигалось, и из-за него, как в кукольном театре, вылез жуткий дядя Эндрю. Они были не в пустом доме. Они были в доме Дигори, да еще в заповедной мансарде. Ой! Дядя Эндрю был очень высоким, тощим, длиннолицым и остроносым, с необычайно блестящими глазами и седыми взъерошенными волосами. Детям стало не по себе, когда дядя Эндрю молча прошел к дверям и запер их на ключ. Вот. Теперь моя дура сестрица до вас не доберется. Поля ужасно испугалась. И оба они с Дигори попятились к дверце, в которую вошли. Но дядя обогнал их и запер ее. А вдобавок стал перед нею. Счастлив вас видеть. Двое деток. Именно то, что мне нужно. Мистер Кеттерли, мне пора обедать. Меня ждут дома. Отпустите нас, пожалуйста. Со временем. Нельзя упускать такой случай. Мне не хватало именно двух деток. Понимаете, я ставлю небывалый, великий опыт. С морской свинкой как будто бы получилось. Но свинка ничего не расскажет, да ей и не объяснишь, как вернуться. Дядя, обедать ей правда пора. Сейчас нас станут искать. Вы должны отпустить. Должен. Если вы нас выпустите, мы придем после обеда. Кто вас знает. Ну, хорошо, хорошо. Надо так надо. На что таким детям? Старый, скучный человек. О, если бы вы знали, как мне бывает одиноко. Да что там, идите, идите, обедайте. Только сперва я вам кое-что подарю. Не каждый день у меня бывают маленькие девочки, особенно такие милые. Хочешь колечко, душечка? Желтое или зеленое? Какая прелесть. Нет, нет, нет, не зеленое. Мне очень жаль, но зеленое я дать не могу. А желтое с удовольствием. Бери, бери, носи на здоровье. Ну, бери. Вы смотрите-ка, что-то гудит, как будто сами кольца. Какая странная мысль. Поле, Поле, не бери, не трогай! Но было поздно. Он еще говорил, когда Поле коснулось желтого кольца и сразу же исчезло. Дигарь и его дядя остались одни. Случилось это так неожиданно, и было настолько страшнее всего, даже кошмара, что Дигарь закричал. Ай, дядя! Не смей! Не шуми! Не шуми! Твоя мама услышит! Разве можно беспокоить больную? Ничего не поделаешь. Каждый бы удивился. Я и сам удивился вчера, когда исчезла свинка. Это вы и кричали! Ах, ты слышал? Ты что, следил за мной? Нет! Вы объясните, что с Полли? Поздравь меня, мой мальчик! Опыт удался! Девочка исчезла, скинула! В этом мире ее нет. Что вы сделали с Полли? Отослал в другое место. Не понимаю. Объясню. Вот эти кольца, они достались мне по наследству от моей крестной. Она была фея. Я знал, что кольца эти могут перенести в другие миры. Но как? Этого я не знал. Много опытов я проделал впустую. Брал я морских свинок. Одни умирали, другие лопались. Какой ужас! А при чем тут ужас? Свинки для того и созданы. Так вот, о чем же я? А, да, да. Я был уверен, что кольца перенесут моих подопечных туда. Ну, а как же я узнаю, что там? А? Как их вернуть сюда? Можно было бы о них подумать. Хорошенькое положение, если они там застряли. Ты очень странно на все смотришь. Неужели ты не можешь понять, что ставится опыт века? Я для того туда и посылаю, чтобы узнать, что там такое. Почему же тогда самому туда не отправиться? Кому? Мне? Ты с ума сошел? В мои годы, с моим здоровьем. Это же... Это страшно и опасно. Что за глупости? Ты понимаешь, что ты говоришь? Только подумай, другой мир. Там может случиться что угодно. А Полли вы туда отправили. Ой, хоть вы мне и дядя, я прямо скажу, это подлость. Только трус пошлет девочку вместо себя. Тихо! Тихо! Я не позволю так говорить со мной, грязному мальчишке. Я великий ученый, чародей. Я посвящен в тайные знания, я ставлю опыт. Конечно, мне нужны подопытные существа. Так что же, прикажешь свинку спрашивать? Наука требует жертв. Идти самому – это смешно. Не идет же генерал в битву. Идет солдат. А если я погибну? Что будет тогда с делом моей жизни? Хватит! Вы Поле вернете? Когда ты так грубо меня перебил... Я как раз собирался это объяснить. Чтобы вернуться, нужно зеленое кольцо. У Поли зеленого кольца нет. Вот именно. Значит, она не вернется? Вы ее убили! Почему же? Почему же вернуться она может, если кто-нибудь наденет желтое кольцо и возьмет два зеленых? Одно для себя, другое для нее. Вот это... Да, да. Надеюсь, мой мальчик. Ой. Ты не трус. Я был бы очень огорчен, если бы у кого-нибудь из нашей семьи было так мало рыцарства и чести, что он оставил бы даму в беде. Ой, ой, не могу. Была бы у вас у самого честь, вы бы и отнесли кольца. Ладно, я понял, отнесу. Только один-то из нашей семьи уж точно подлец. Это же все подстроено. Она, бедняга, попалась, а мне ее выручать. Конечно. Что ж, отнесу. Только сперва скажу. скажу одну штуку. Раньше я в колдовство не верил, а теперь верю. Значит, старые сказки не врут. Вы самый настоящий злой колдун. Так вот, они добром не кончают. И вы не кончите, слава богу. Дети, дети. Ничего, ничего, обо мне не беспокойся. Подумай-ка лучше о своей подружке. Она там давненько. Если эти миры опасны, да, жалко было бы опоздать. Это вам-то. Да ладно, больше не могу. Что мне делать? Прежде всего, научись владеть собой и слушать. А зачем вы надеваете перчатки? Кольцо подействует только в том случае, если коснется твоей кожи. Видишь? Вот, смотри. Я беру их рукой в перчатки. И ничего не происходит. В кармане они безопасны. Но коснись их голой рукой, и ты исчезнешь. Там в другом мире случится то же самое, если тронешь зеленое кольцо. Оттуда ты исчезнешь, здесь появишься. Так? Заметь, это всего лишь предположение. Его надо проверить. Итак, я кладу тебе в правый карман 2 зеленых кольца. Не спутай, желтое бери сам. На твоем месте я бы надел его, а то еще потеряешь. Хорошо. Постойте. А как же мама? Она захочет узнать, где я. Ну, чем скорее ты исчезнешь, тем скорее вернешься. А если не вернусь? Смотри, дверь открыта. Иди, обедай. Твоя подружка, не моя. Ну, съедят ее звери. Ну, утонет, ну, умрет с голоду. Или просто останется там, если хочешь. Только уж ты будь любезен, загляни до чая к миссис Пламер и объясни, что дочку она не увидит. Потому что ты боишься надеть кольцо. Ой, что ж, другого достойного выхода нет. Эх, был бы я взрослым, вы бы у меня поплясали. И Дигори надел кольцо.